«Поздравляю с днем рождения», — писала Наока. «Желаю, чтобы твое 20-летие прошло счастливо. Мое, кажется, так жутко и закончится, поэтому буду рада, если ты будешь счастлив вдвойне, и за меня тоже». Правда, свитер я связала напополам с Рейка. Если б я вязала одна, то как раз поспела бы ко дню Святого Валентина. Половина, связанная красиво, — дело рук Рейка, а та, что похуже, — моя. За что бы она ни бралась, все выходит очень умело, и, глядя на нее, я начинаю себя глубоко ненавидеть. Еще бы! Мне совсем нечем похвалиться. До свидания, будь здоров. В письме имелась короткая приписка от Рейка. «Привет! Для тебя, возможно, Наока, предел счастья, а для меня просто девчонка, у которой руки растут не из того места. Ладно, кое-как успели доделать свитер вовремя. Как, нравится? Цвет и стиль выбирали вдвоем. С днем рождения!»